Успех и влияние исламского призыва. Прежде чем сделать следующий шаг и перейти к рассказу о последних днях жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, следует сказать несколько слов о проделанной им огромной работе, отличающей его от прочих пророков и посланников, благодаря чему Аллах и сделал его господином первых и последних. Пророку, саллаллаху алейхи вассалям, было сказано: «О закутавшийся, простаивай ночь в молитве за исключением малого». 1 и 2 аят сура «Закутавшийся». И ему было сказано также: «О завернувшийся, встань и увещевай». И он встал и продолжал стоять более 20 лет, неся на своих плечах бремя величайшего залога на земле, бремя всего человечества, бремя всего вероучения в целом и бремя борьбы в самых разных областях жизни. Он нес на себе бремя борьбы в сфере человеческого сознания, погрязшего в иллюзиях и представлениях эпохи невежества, отягощенного мирскими устремлениями и опутанного узами страстей. Когда же сознание некоторых его сподвижников освободилось от нагромождения невежества и воздействия мирского, началось сражение в другой сфере. Точнее говоря, это стало чередой непрерывных сражений с врагами призыва Аллаха, ополчившимися против него и тех, кто в него уверовал, и страстно желавшими погубить этот чистый росток в самом начале, прежде чем успеет вырасти, пустить корни в земле, обзавестись ветвями и дать тень другим сферам жизни людей. Однако не успел он закончить сражение в Аравии, как на ее северных границах Византия стала готовиться к нападению на мусульманскую общину. А между тем первое сражение, сражение за сознание людей, было еще не закончено, ибо это сражение будет длиться вечно. В нем принимает участие шайтан, деятельность которого в глубинах человеческой души не прекращается никогда. Что же касается Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то он доносил туда призыв Аллаха и, несмотря на все тяготы жизни, вел упорную борьбу в самых разных сферах, преодолевая бесконечные трудности, проявляя исключительное терпение в любых обстоятельствах, простаивая ночи в молитвах, поклоняясь своему Господу, читая его Коран и полностью посвящая себя ему, как он и велел поступать мусульманам. Более 20 лет посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не прекращал вести жестокую битву, от которой его не могло отвлечь ничто, и в конце концов исламский призыв увенчался столь впечатляющим успехом в самых разных сферах жизни, что это способно привести в изумление любого разумного человека. Этому призыву подчинился весь Аравийский полуостров, в результате чего остатки джихилии исчезли с его горизонтов, а больные умы исцелились, и люди не только отказались от идолов, но и разбивали их. Повсюду стали слышны голоса свидетельствовавших, что нет Бога, кроме Аллаха, а в пустынях раздались призывы к молитвам, которые оживили их с помощью новой веры после того, как на север и юг отправились чтецы, читавшие аяты Корана и осуществлявшие установление Аллаха. Разрозненные народы и племена объединились, а люди отказались от поклонения рабам и стали поклоняться Аллаху. После этого не осталось ни принуждающих, ни принуждаемых, ни господ, ни рабов, ни властителей, ни подвластных, ни притеснителей, ни притесняемых, ибо все люди стали рабами Аллаха и любящими братьями, выполняющими установление Аллаха, который избавил их от нетерпимости джихилии, ее высокомерия и похвальбы предками. Теперь преимущества друг перед другом, арабов и неарабов, белых и черных, определялись только степенью благочестия, ибо все люди являются потомками Адама, а Адам был сотворен из праха. Так, благодаря исламскому призыву, арабы смогли объединиться, и реальностью для них стали единство, социальная справедливость и обретение счастья в обоих мирах. Отныне все пошло по-другому. Лик земли преобразился, а весь ход истории и умонастроения людей изменились. До обращения к людям с этим призывом миром правили дух невежества, что приводило к внутреннему разложению и искажению истинных ценностей и критериев. В мире получили распространение произвол и рабство, безумная роскошь и крайняя степень нищеты. И несмотря на существование неспосланных свыше религий, его покрывала пелена неверия, заблуждений и мрака. Поскольку религии эти подверглись искажениям, лишились своей силы, утратили влияние на души людей и были заменены исполнением обрядов, в которых не осталось ни жизни, ни духа. Однако, когда исламский призыв стал играть свою роль в жизни человечества, люди избавились от иллюзий, суеверий, рабства, духовного разложения и всяческой грязи. Человеческое общество было избавлено от произвола, несправедливости, деградации, классовых различий, деспотизма правителей и унижений прорицателей и взялось за создание нового мира, основами которого стали умеренность, чистота, свобода, познание, уверенность, вера, справедливость и достоинство. Все это достигалось упорным трудом и имело своей целью улучшение жизни и обеспечение каждого тем, на что он имеет право. Благодаря всем этим преобразованиям, Аравия стала свидетелем такого благословенного подъема, которого она не видела с тех пор, как в этой стране поселились люди, и никогда еще ее история не была столь блестящей, как в этот уникальный период. Прощальное паломничество. После завершения обращения к людям с призывом, доведения до их сведения послания Аллаха и создания нового общества, основывавшегося на принципах чистого единобожия, отрицании возможности обладания атрибутами Аллаха кем бы то ни было, кроме Него, и послании Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, пророк услышал своим сердцем тайный голос, извещавший его о том, что его пребывание в этом мире близится к концу. И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, посылал Муаза, да будет доволен им Аллах, в Йемен в 10 году хиджры, среди прочего он сказал ему: «О Муаз, возможно, в следующем году ты уже не встретишь меня, и, может быть, придется тебе пройти в моей мечети мимо моей могилы». Муаз же, да будет доволен им Аллах, заплакал, покоряясь неизбежности расставания с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Аллаху было угодно показать своему посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, плоды его призыва, ради которого он 20 с лишним лет претерпевал всевозможные трудности, и дать ему возможность встретиться в окрестностях Мекки с представителями различных арабских племен, чтобы они могли воспринять от него законоположение и установление его религии и засвидетельствовать, что он выполнил то, что было ему поручено, довел переданное ему послание до сведения людей и дал добрые наставления своей общине. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, объявил о своем намерении совершить хадж, в Медину явилось огромное множество людей, каждый из которых желал принять участие в паломничестве под руководством посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. В субботу, за 4 дня до конца месяца Зуль-Кагда, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, стал готовиться к отъезду. Он причесался, умастился благовониями, надел изар и накидку, пометил своих жертвенных верблюдов и двинулся в путь после полудня. Добравшись до Зуль-Хуляйфы, еще до наступления времени послеполуденной молитвы, там посланник Аллаха совершил послеполуденную молитву 2 ракаата и остался в Зуль-Хуляйфе до утра, а утром сказал своим сподвижникам: «Сегодня ночью ко мне явился посланник от Господа моего и сказал: «Соверши молитву в этом благословенном вади и скажи: «Умратан фи хаджатин»», то есть «облачись в ихрам и скажи: «Вот я перед тобой, о Аллах! Вот я перед тобой, совершая умру и хадж». Прежде чем приступить к полуденной молитве, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершил полное омовение и облачился в ихрам. А Айша, да будет доволен ею Аллах, умастила его голову и тело зарирой и другими благовониями, в состав которых входил мускус, и они толстым слоем покрыли пробор волос и бороду пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Не трогая и не смывая благовоний, он надел изар и накидку, совершил полуденную молитву в 2 ракаата, а после этого объявил о совершении умры и хаджа. Имеется в виду хадж аль-киран, когда паломник, прибывший в Мекку, сначала совершает умру, а потом не выходит из состояния ихрама вплоть до совершения всех обрядов хаджа. Потом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, покинул это место, сел на свою верблюдицу по кличке Аль-Касва и сказал: «Нет Бога, кроме Аллаха», не прекратив повторять эти слова, когда она достигла пустыни. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, продолжал свой путь, пока не приблизился к Мекке. На ночь он остановился в долине Зутува, а утром воскресенье 4 числа месяца Зульхиджа, 10 года хиджры, вошел в Мекку после совершения полного омовения и утренней молитвы. Таким образом, он провел в пути 8 дней, что являлось средним показателем для того времени. Войдя в запретную мечеть, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сначала совершил обход вокруг Каабы, а потом ритуальный бег между холмами Ас-Сафа и Аль-Марва, после чего не вышел из состояния ихрама, так как он совершал хадж Аль-Киран и гнал с собой жертвенный скот. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, расположился в верхней части Мекки у горы Аль-Хаджун, где и остался, совершив следующий обход вокруг Каабы только во время хаджа. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел тем своим сподвижникам, которые не гнали с собой жертвенных животных, облачиться в ихрамы для совершения умры, совершить ритуальный бег между Ас-Сафа и Аль-Марвой, а потом выйти из состояния ихрама. Увидев же, что они колеблются, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если бы я заранее знал то, о чем узнал потом, то не гнал бы с собой жертвенный скот. А если бы не было со мной жертвенного скота, то я и сам обязательно вышел бы из состояния ихрама». И после этого те, у кого не было жертвенного скота, вышли из состояния ихрама, подчинившись посланнику Аллаха. В 8-й день месяца Зульхиджа посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, направился в Мину, где совершил полуденную, послеполуденную, закатную, вечернюю и утреннюю молитвы, а потом подождал немного до восхода солнца и двинулся к Арафату, где для него уже была поставлена палатка у Намиры. В этой палатке пророк, саллаллаху алейхи вассалям, оставался до полудня, а потом велел, чтобы ему приготовили его верблюдицу Аль-Касву и на нее надели седло. После этого он спустился в Вади, где вокруг него собралось 124 или 144 тысячи человек, к которым он обратился с нижеследующей проповедью: «О люди, слушайте мои слова, ибо поистине не знаю я, может быть, после этого года я уже никогда не встречу вас больше на этом месте. Поистине, ваша жизнь и ваше имущество должны быть для вас столь же священными, сколь священными является этот ваш день и в этом вашем месяце в этой вашей стране. Поистине, отменяется все, что было во времена Джахилии, и отменяется месть за кровь, пролитую во времена Джахилии. И прежде всего я отменяю месть за кровь Ибн Рабига бин Аль-Хариса, искавшего кормилицу в племени Бану-Сагд и убитого Хузайлем. И отменяется ростовщичество времен Джахилии, как и все расчеты по взятому у ростовщиков в долг. И прежде всего я отменяю все то, что люди задолжали Аббасу бин Абдуль-Муталлибу. И бойтесь Аллаха в том, что касается женщин, ибо взяли вы их как то, что даровано вам Аллахом, и сделали их дозволенными для себя по слову Аллаха. Вы вправе требовать от них, чтобы они не позволяли садиться на ваши ложа тем, кто вам не нравится. А если они сделают это, то бейте их, но не жестоко. Они же вправе требовать от вас, чтобы вы достойно кормили и одевали их. Я оставил среди вас книгу Аллаха, благодаря которой вы никогда не собьетесь с пути, если будете крепко держаться ее. О люди, поистине не будет пророка после меня, и не будет общины после вас. Так поклоняйтесь же вашему Господу, совершайте 5 ваших молитв, поститесь в ваш месяц, по своей воле выплачивайте закят с вашего имущества, совершайте хадж к дому вашего Господа, подчиняйтесь вашим правителям, и вы войдете в рай вашего Господа. Потом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил людей: «Что вы скажете, когда вас спросят обо мне?» И они ответили: «Мы засвидетельствуем, что ты довел, выполнил и дал добрые наставления». После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднял вверх указательный палец, а затем указал им на людей и трижды воскликнул: «О Аллах, засвидетельствуй это!» Человеком, который громко повторял для людей слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, во время его пребывания на Арафате, был Рабига бин Умайя бин Халяф, да будет доволен им Аллах. А после того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, закончил произносить свою проповедь, Аллах Всевышний ниспослал ему следующий аят: «Сегодня я довел для вас до совершенства вашу религию и довел до конца милость свою, и одобрил для вас ислам в качестве религии». Третий аят сура Трапеза. Услышав эти слова, Умар, да будет доволен им Аллах, заплакал. А когда люди спросили его: «Что заставляет тебя плакать?», сказал: «Поистине, после совершенства не может быть ничего, кроме ущерба». После завершения проповеди Биляль, да будет доволен им Аллах, призвал людей на молитву, а потом объявил о ее начале. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершил с людьми полуденную молитву, а потом было объявлено о начале послеполуденной молитвы, которая также была совершена пророком, саллаллаху алейхи вассалям, не совершавшим между этими двумя молитвами никаких иных молитв. Потом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сел верхом и приехал к месту стояния на Арафате, остановился у скал, отпустил поводья верблюдицы, повернулся лицом к кыбле и стоял так до заката, когда желтый цвет неба стал уже не таким ярким, а солнце скрылось за горизонтом. Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посадил позади себя Усаму, да будет доволен им Аллах, и приехал в Муздалифу, где совершил закатную и вечернюю молитвы после однократного возглашения азана и двукратного объявления о начале молитвы. И между двумя этими молитвами он не прославлял Аллаха. После молитвы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отдыхал до первых проблесков зари, потом совершил утреннюю молитву после азана и икамы, а потом сел верхом на Аль-Касву и приехал в Аль-Маш'ар Аль-Харам, где повернулся лицом к кыбле и стал обращаться к Аллаху с мольбами, произнося слова «Аллах велик» и «Нет Бога, кроме Аллаха», до тех пор, пока не рассвело полностью. Еще до восхода солнца посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, направился из Муздалифы в Мину, посадив позади себя Аль-Фадля бин Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими. Добравшись до Бант-Мухассар, он проехал немного вперед, а потом двинулся по средней дороге, ведущей к Аль-Джамарат Аль-Кубра. Подошел к нему со стороны дерева, которое тогда росло там, и бросил в него 7 мелких камешков из внутренней части вади, каждый раз восклицая: «Аллах велик! Аллаху Акбар!». После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, направился к месту жертвоприношений и своими руками принес в жертву 63 верблюда. А затем велел Али, да будет доволен им Аллах, принести в жертву 37 остальных, так как всего он пригнал с собой 100 верблюдов. Таким образом, Али, да будет доволен им Аллах, принес жертву вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, а потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел отрезать по куску мяса от каждой верблюжьей туши, положить все это в котел и сварить, и оба они поели мясо и похлебки. После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сел на свою верблюдицу и отправился к Каабе. В Мекке он совершил полуденную молитву, а потом подошел к людям из рода Бану Абдуль-Муталиб, поившим паломников водой из Замзама, и сказал: «Черпайте, о Бану Абдуль-Муталиб, и если бы люди не стали бороться с вами за право поения, я бы и сам черпал воду вместе с вами». Когда люди передали посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, бадью с водой, он напился из нее. В день жертвоприношения, 10-й день месяца Зульхиджа, когда солнце поднялось уже высоко, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, который сидел верхом на серой мулице, снова обратился к людям с проповедью, А Али, да будет доволен им Аллах, передавал его слова стоявшим и сидевшим вокруг людям. В этой проповеди посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, повторил часть наставлений, с которыми он обратился к людям за день до этого, и добавил к этому что-то еще. В сахихах Аль-Бухари и Муслима приводится хадис, где сообщается, что Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, сказал: «В день жертвоприношения пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к нам с проповедью и сказал: «Время вернулось, приняв тот вид, который оно имело в тот день, когда Аллах создал небеса и землю. Год состоит из 12 месяцев, 4 из которых являются запретными. 3 из них — Зуль-Кагда, Зуль-Хиджа и Мухаррам — следуют друг за другом, а 4-м является Раджаб-Мудара, занимающий свое место между месяцами Джумада, Сания и Шахбаном». Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: «Что это за месяц?» Мы сказали: «Аллах и его посланник знают об этом лучше». И после этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хранил молчание так долго, что мы подумали, что он назовет его как-нибудь иначе. Однако он спросил: «Разве это не Зуль-Хиджа?» Мы ответили: «Да». Тогда он спросил: «А что это за город?» Мы сказали: «Аллах и его посланник знают об этом лучше». И после этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хранил молчание так долго, что мы подумали, что он назовет его как-нибудь иначе. Однако он спросил: «Разве это не священный город?» Мы ответили: «Да». Тогда он спросил: «А что это за день?» Мы сказали: «Аллах и его посланник знают об этом лучше». И после этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хранил молчание так долго, что мы подумали, что он назовет его как-нибудь иначе. Однако он спросил: «Разве это не день жертвоприношения?» А после этого он сказал: «Поистине, ваша жизнь и ваше имущество и ваша честь являются для вас столь же священными, как и этот ваш день в этом вашем городе, в этом вашем месяце, и вы обязательно встретите Господа вашего, и Он спросит вас о ваших делах. Смотрите же, не становитесь после меня неверующими, которые рубят друг другу головы. Разве не довел я это до вас?» Люди сказали: «Да». Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О Аллах, засвидетельствуй это! Присутствующий да известит об этом отсутствующего, и может получиться так, что тот, кому передадут мои слова, усвоит их лучше некоторых из слышавших их собственными ушами». В другой версии этого хадиса сообщается, что во время этой проповеди посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, совершающий преступление совершает его против себя же, так пусть же никто не совершает преступление против своего сына или своего отца. Поистине, шайтан уже не надеется на то, что ему будут поклоняться в этой вашей стране, однако станут ему повиноваться в таких делах, которые вы считаете незначительными, и он будет доволен этим». Дни Ташрика, 11, 12 и 13 дни месяца Зульхиджа, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, провел в Мине, совершая необходимые обряды, обучая людей установлением шариата, поминая Аллаха, следуя обычаям правильного пути религии Ибрахима и уничтожая все следы и остатки многобожия. В некоторые из этих дней он обращался к людям и с проповедями. Абу Дауд приводит хадис с хорошим иснадом, в котором сообщается, что Сира бинт Набхан, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к нам с проповедью в день голов и сказал: «Разве это не средний из дней Ташрика?» Проповедь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в этот день была подобна его проповеди в день жертвоприношения, и он произнес ее после ниспослания суры «Помощь». В 13-й день месяца Зульхиджа пророк, саллаллаху алейхи вассалям, покинул Мину и остановился на склоне горы в Аль-Абтахе, место обитания племени Бану Кинана, где провел остаток этого дня и ночь. Там он совершил полуденную, послеполуденную, закатную и вечерние молитвы, потом немного поспал, а потом верхом отправился к Каабе, где совершил прощальный обход, велев своим сподвижникам сделать то же самое. Совершив все положенные обряды, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поспешил вернуться в пречистую Медину, но не для отдыха, а для того, чтобы продолжать борьбу и труды ради Аллаха и на пути Аллаха. Последние походы. Высокомерие Византии не позволяло ей признать за мусульманами право на существование, и византийцы даже убивали тех своих вассалов, которые принимали ислам, примером чего может служить Фарва бин Амр аль-Джузами, да будет доволен им Аллах, являвшийся византийским наместником Маана. Ввиду подобных проявлений дерзости и заносчивости в месяце Сафар, 11-го года хиджры, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, стал готовить к походу большое войско, поставив во главе его Усаму бин Зайда бин Харису, да будет доволен Аллах ими обоими, и приказав ему вести конницу к границам Балки и Дарума, расположенных в Палестине. Цель этого похода заключалась в том, чтобы устрашить Византию и вернуть уверенность сердцам арабов, которые жили в приграничных районах, и чтобы никто не считал, что произвол церкви будет оставаться безнаказанным. А обращение в ислам может повлечь за собой только смерть для тех, кто примет эту религию. Из-за того, что Усама, да будет доволен им Аллах, как командующий, был слишком молод, в то время Усаме бин Зайду, да будет доволен Аллах ими обоими, было 17 или 19 лет. Среди людей начались разговоры, и они не спешили присоединиться к его армии. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Неудивительно, что вы недовольны тем, что командовать будет он, ибо раньше вы были недовольны и командованием его отца, а ведь, клянусь Аллахом, он был пригоден для командования и являлся одним из любимейших для меня людей, а после него одним из тех, кого люблю я больше всех, стал его сын». После этого люди стали собираться вокруг Усамы, да будет доволен им Аллах, присоединяясь к его войску, и их было столь много, что они вышли за пределы Медины и остановились в Аль-Джурфе на расстоянии одного фарсаха от города. Тревожные слухи о болезни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, заставили их остановиться, чтобы узнать, что судил Аллах своему посланнику, и оказалось, что Аллаху было угодно, чтобы этот поход стал первым походом во время правления Абу-Бакра ас-Сиддика. Да будет доволен им Аллах.